Глава 20. Знаешь что, Реми? Если я позволила тебе вот это вот все, взмахнула рукой в воздухе в направлении дверей, ведущих в спальню, то еще не значит, что ты можешь распоряжаться моей жизнью. Я смотрела на молодого человека и понимала, что меня бесит его холеная физиономия, ухмылка, спрятавшаяся в уголках рта, и блеск в глубине красивых глаз. Руки так и тянулись к его горлу, чтобы схватить покрепче и сжать посильнее. «Ты моя невеста, Руслана Михайловна», — подмигнул Прохор. «В тот момент, когда ты подписала договор, ты по умолчанию доверилась мне. К тому же в моих интересах сделать так, чтобы ты в полном здравии явилась на регистрацию брака. Мой агент уже запустил новости о грядущей женитьбе. И на фото, Русенька, ты должна быть прекрасна». «Реми, лучше не зли меня», — пригрозила я. «Солнышко, ты ведь понимаешь, что разобраться с Неверским — дело принципа для меня?» Уже ласковее заговорил Реми. Я лишь изогнула бровь, демонстрируя дикое удивление. «Да? И с каких это пор? Ты с ним даже не знаком», — процедила я. «Отличный повод познакомиться», — излишне жизнерадостно сообщил Прохор и поправил полотенце на своих бедрах. Вообще, эта его привычка меня изрядно бесила. Вот почему нельзя одеться после душа, как все нормальные люди? Нет, Реми предпочитает носиться голышом по квартире. Кретин. Мои очередные возражения пресек телефонный звонок. Реми ответил на вызов прежде, чем я успела рассмотреть имя абонента. Ограничившись короткими односложными ответами, Прохор убрал телефон в карман пиджака, висевшего на спинке стула. «Через час вскроют завещание», — нахмурился Прохор, глядя на меня. «Ясно», — вздохнула я. «Выходит, через 2 часа я стану официальной жертвой номер 1. Русь, ты должна знать, я не позволю ему тебе навредить», — твердо произнес Реми, удерживая меня за плечи. «Брось, Проша, нужно выманить Влада на живца. И потом, даже если у нас на руках будут доказательства его причастия к покушению на убийство папы, мы не сможем прижать Неверского». Поджала я губы. «За покушение на твоего старика вряд ли», — едва заметно улыбнулся Прохор. «А вот убить твоего жениха до того, как состоится свадьба, он определенно не откажется». «Кажется, ты не в себе, Реми», — хмыкнула я и нахмурилась. «Он тебя раздавит, Проша. Ты даже не представляешь, каким жестоким и мстительным он может быть». «Плевать». Прохор высокомерно вздернул аристократическую бровь и широко улыбнулся. «Это он не знает, с кем связался». Улыбка Прохора показалась мне угрожающей. Да, Реми в своем шоу-бизнесе, очевидно, привык к козням и интригам. Мне стоило думать о Неверском, об отце, которому я планировала высказать целую гору претензий, о будущей встрече с адвокатами, о ловушке, которую мы расставили для Влада. Но все мысли вертелись вокруг Реми. «Как ты умудрился так быстро вернуться из Европы?» — спросила я о том, о чем не должна была. «Ведь пустые надежды и глупые мечты не сделают мою жизнь проще. Скорее, наоборот, усложнят». «Я и не улетал», — заулыбался Прохор. «Утряс дела по телефону, выплатил компенсацию. Но теперь я твой до самой свадьбы, Русенька». «Придурок!» — беззлобно обронила я, но привстала на цыпочки, чтобы было удобнее целовать этого наглеца, считавшегося моим фиктивным женихом.